Однажды мы с Галкой и Дятловской попёрлись, не могу подобрать другого слова, в плёс. Она сказала: «Валя, поедем. Там хорошо, там Волга, осень гениальная, золотая. Собирайся». В плюсе мы познакомились с Таней Распутиной. Красивая была женщина, высокая, глаза с поволокой. Я потом увидела ее родителей, миниатюрную беленькую маму и очень интересного отца. Так что было понятно, от кого Таня унаследовала свою красоту. Конечно, у нее случались какие-то любовные истории. Она вышла замуж за Илюшу Катаева, композитора. У них была трехкомнатная просторная квартира. Таня завела себе какую-то шикарную большую собаку, не помню какой породы. Илюша хорошо зарабатывал, у него была машина, а Таня играла в театре юного зрителя. Она стильно одевалась и могла себе это позволить с таким мужем, как ее Илюша. Я помню, как притащила ей дрова из карельской березы. Мне некуда было их положить, и я предложила Тане: «Возьми, это тебе, сделайте что-нибудь». Потом из моих дров изготовили фантастически красивые кресла. Но однажды Таня мне сказала: «Ты знаешь, в моей жизни все есть. Состоятельный муж, общество, квартира, старинная мебель, машины, тряпки, бриллианты. Нет только одного, чтобы утром за мной приезжала машина и везла меня на съемку». И тут я ей ответила: «Танюшечка, все, что ты имеешь, надо отдать. Тогда, может быть, машина будет приезжать и за тобой». Таня с Илюшей как-то внезапно, совершенно неожиданно уехали в Америку. Зачем они отправились за океан, я не знаю. Может быть, они уехали по еврейской линии, хотя мне эти детали их биографии неизвестны. И Таня там вначале работала на радио «Свобода», что-то читала, Илюша стал играть в кафе. Когда я в первый раз приехала в Америку, конечно, мне захотелось разыскать мою подругу, но, к сожалению, это оказалось невозможно. Больше нам не суждено было встретиться. С Таней случилась беда. Она вдруг стала пить, и я узнала об этом, когда она уже умерла. Конечно, это известие меня потрясло. Красивая, ухоженная, излучающая успех женщина сорвалась в пропасть. Не могу отделаться от мысли, что если бы они с Илюшей не уехали в Америку, все было бы иначе. Не каждый человек может начать жизнь с чистого листа в чужой стране. Одно деревце пересадишь, и вот уже оно пускает крепкие корни на новом месте. А другое не приживается, начинает болеть, хереть и умирает. Таким трепетным деревцем оказалась Таня. Мне рассказывали, что она стала пивным алкоголиком. У нее случались запои, и в эти периоды она пила беспробудно. Когда Таня впервые допилась до больницы, врачи ее предупредили: «Вам категорически нельзя этого делать, потому что вы на грани. Если будете продолжать пить пиво, то вы умрете». Она продержалась месяцев 6 и все-таки сорвалась. Все началось сначала. Таня умерла от алкоголизма. Ей было около 62 лет. Ее дочка Катя осталась здесь, не поехала с родителями в Америку. Перед отъездом они продали свою квартиру и на все вырученные деньги купили Кате дом в Подмосковье. Она вышла замуж. Из-за непрерывного и изматывающего токсикоза я страшно похудела. Но, как у большинства беременных, мне порой нестерпимо хотелось чего-то особенного. Моя дорога от Малой Грузинской, где мы в то время жили, в театр имени Моссовета пролегала мимо рынка, и у меня начинали трястись руки от запаха помидоров. Я подходила к прилавку, покупала помидоры и начинала их есть тут же, забыв стыд и не думая о том, как я выгляжу, не сходя с места, и сок тек по локтям. Тогда я думала: «Какая девочка? Должен быть мальчик». Когда я была беременной, я уехала к маме. Мама жила на первой улице Строителей. Я уезжала к маме, потому что вынести Лёнины гастроли было нельзя. Он напивался и падал. Это был ужас, бессонные ночи. Он приезжал выпивший, становился на колени и прикладывал голову к моему животу. Так он стоял, прислушиваясь, а потом уезжал в свою жизнь, которая у него била ключом. До родов одна профессорша, у которой я была на консультации, прикладывала ухо к моему животу и говорила: «Слышу ровное мужское дыхание». Когда что-то хлюпнуло и вытащили Ксюшу, от меня все отстали. Я, естественно, в полуобморочном состоянии подумала: «Слава Богу, они получили, что хотели, и оставили меня в покое». И вдруг через минуту-две кто-то сказал: «Девочка», а потом еще через несколько минут я услышала: «Хорошенькая». Есть такая послеродовая болезнь — мастит. Я лежала с этой болезнью, ко мне наклонилась сестра и говорит: «А вы же в зигзаге удачи играли». И как начала хохотать, я страдала от боли и думала: «Когда же ты перестанешь смеяться?» Из роддома Лёня меня не встречал. Не знаю, где он был. Встречали две поклонницы — Тамара и Лена, а еще Жарко, Югослав, близкий друг моего приятеля, красавец-мужчина. Я приехала домой, развернула девочку, а Лёнька сказал: «Она похожа на обезьянку». А девочка с первых дней была потрясающей красоткой. Я любовалась ею и удивлялась, что родила такое чудо. После родов я вернулась на Малую Грузинскую. У меня было свое молоко. Я кормила, взвешивала, все делала по науке. Отцом Ленька был так себе. Никакой особой любви не чувствовалось. Он, что называется, терпел. Когда я всю ночь не спала, а хотелось хотя бы на 2 часа отключиться, подкатывала Ксюшу в коляске туда, где спал мой непутевый муж, а сама быстро проваливалась в сон, отрубалась. Девочка потом начинала кричать в 7 утра. Ленька ворчал: «Что ты мне эту дурочку подложила?» Он был с юмором. Во время купания Ленька все время приходил и уходил, чтобы выпить, а я держала ребенка. Я была такой наивной, что не понимала, почему он уходит куда-то. В конце концов, его развозило окончательно. Когда я поняла, зачем он отлучается, не выдержала: «Сейчас я тебя убью!» Он ведь мог уронить Ксюшу. Мама у меня уже болела. Я никого не просила мне помогать, ни свекровь, ни маму, ни Леньку, и 1,5 месяца шуровала одна, все делала сама. Как-то я вспомнила, что давно не была в душе. Забыла, замоталась. У Леньки, по-моему, случился очередной роман на стороне. Ну, опять же, художники, там каждый день были какие-то праздники и застолья. На очередных каких-то посиделках я вошла и увидела, как мой муж разговаривал с какой-то женщиной. Мне было не до этого абсолютно, но я моментально поняла, что у них отношения. Женская интуиция безошибочна, и я не ошиблась. Она была восточного типа, звали ее, кажется, Заремба. Она однажды позвонила, вроде как знакомая, поздравила меня с девочкой и спросила: «А дали имя?» Я говорю: «Нет. Мы хотим дать имя Заремба». Она ответила: «Ну что ж, это очень удачное имя». Ленька крутил роман, а у меня не оставалось времени доехать до ЗАГСа. 5 остановок троллейбуса, чтобы зарегистрировать девочку. И дочь лежала 1,5 месяца без имени. Это было настолько беспросветно, и я не думала, что когда-то у меня это время появится. И вот пришел мой друг Федор Чеханков и спросил: «А как назвали-то?» «Да вот никак». Мы уже с мужем не разговаривали. Этот его роман стал последней каплей. Мне было все равно, что с ним. Только думала о том, как самой все это выдержать. Федор был потрясен до глубины души. «Ребята, это издевательство над человеком. Давайте сейчас сядем и выберем имя». Я тупо сказала: «Давайте сядем и выберем». «Вот прекрасное имя — Настя». А мою маму звали Настя, и Ленька мрачно сказал: «Мне одной Насти хватает». Чеханков предлагает: «Ну хорошо, не надо, давайте выберем имя Вера». «Да нет, как-то не то». «Хорошо, давайте Катя». Мне уже было все равно, и я сказала: «Ну, давайте Катя». Потом Федю осеняет: «Слушайте, есть потрясающее имя — Ксюша». В то время это было редкое имя, и я сказала: «Решили, Ксения». И Ленька согласился: «Пусть будет Ксения». Федя забрал Леньку, они поехали и зарегистрировали Ксюшу. Потом мы сняли дачу, жили на ней я, мама и Ксюша все лето. Правда, я уже в мае сыграла спектакль. Ксюше было тогда 1.5 месяца. Помню, мне позвонили из театра, что кто-то заболел, и я сыграла. Прошел еще год. Я разрывалась, хотя у нас была помощница Анна Ивановна. Лёня никак не помогал, а когда Ксюше был 1 год и 2 месяца, я поняла, что дальше так не выдержу. Ну, не получилось соединить меня, пьющего Лёню, мою работу, дочку и эту проходную комнату. По-моему, мама предложила взять ребенка, и я сказала «да, конечно». Где-то подспудно я понимала, что лишаю себя дочери. С другой стороны, мне было ясно, что если я отдам маме ее внучку, то у нее будет цель в жизни, ее жизнь наполнится, обретет особый смысл. И мама воспитывала Ксюшу. Мы не знали никаких яслей и детских садов. Я помню, мы пришли в какую-то поликлинику, и мама с гордостью сказала: «Я не могу ждать, у меня ребенок дома один». И она, конечно, обожала Ксюшу и часто говорила: «Вот все говорят, что она красивая, а я вот не вижу ничего в ней красивого». Мы получили кооперативную квартиру на Большой Никитской и, наконец, съехались. Актерский кооператив строился почти 11 лет. Мы менялись вместе с линией партии. Дом заложили в 1963 году, а въехали мы в 1973. Это место не предназначалось для артистов. Рядом построили еще 2 дома, один от ЦК КПСС, другой от Совета министров. Артисты здесь не предполагались, ни посеньки шапка. И только безумная Сара Брэгман верила: «Мы добьемся, не надо уходить, мы дождемся, вы потом меня вспомните». И мы дождались. Мы с Леней прожили 12 лет. Я хотела еще детей, потому что 2 лучше, чем 1. Как-то предложила мужу: «Давай еще родим». А он ответил: «Ну, если породу не испортишь, родим еще». Слова хлестнули, как хлыстом. Леня зарабатывала очень хорошо. Художники тогда не бедствовали. Но получалось по принципу то пусто, то густо. То мы не нуждались ни в чем, то сидели на мели. Но у Ксюши всегда все было. Мы могли купаться в деньгах, если бы не Лёнина страсть к выпивке. Однажды он сказал: «Я знаю, что у тебя в заначке есть бутылка». «Нет, не дам. У меня никакой заначки нет». «Я знаю, что есть». «Нет, не дам. Ты еще пожалеешь». А он как раз должен был получить крупную сумму за 1 заказ. Ушел из дома, стукнул дверью и 3 дня не приходил. Я не волновалась. Такие загулы случались. Вернулся помятый, с красными воспаленными глазами. Я налила ему клюквенный морс. Он выпил, а когда я сказала: «Лёня, вроде как ты должен был получить деньги», ухмыльнулся: «Твоя заначка тебе стоила всех этих денег». Он был с юмором. Однажды я проснулась ночью от какого-то шелеста. Я одна в доме, непонятный шорох пугал. Пошла на этот звук, открыла входную дверь, на пороге спал мой муж в ворохе бумаг. Конечно, было у нас и хорошее. Лёня мягкий, добрый, щедрый, остроумный, лиричный, знал потрясающие стихи. И, конечно, через общение с ним я влетела в какую-то другую область. Как-то мы с Лёней и его другом Юрой Ивановым пошли на выставку, и я со своей прямотой спросила: «Юра, а что это значит?» «Валя, зачем тебе знать, что значит? Ты ходи и просто воспринимай. Обязательно тебе надо сказать, что это значит. Ничего не значит. Что воспримешь, то и есть». Он не любил во мне жесткость. Какие-то расчеты ненавидел во мне. А я уже не могла иначе. Театр и вся моя жизнь этому способствовали. И однажды он бросил в лицо мне слова: «Ты живешь со мной ради денег», чем меня, конечно, обидел больше, чем все его пьянство. Помню, я приехала домой после страшно тяжелого дня. Утром репетировали в театре спектакль «Дядюшкин сон», где мне упорно не давалась роль. Потом я поехала к Ирине Сергеевне домой на дополнительные занятия, добралась полумертвая в свою квартиру, и вдруг звонок: «Валя, тут Ленька в кусках, приезжай, забери его». «Хорошо, где вы находитесь?» «Там-то и там-то». А я была исчерпана, опустошена эмоционально и физически, но вышла, взяла такси и поехала за ним. Ленька лыка не вязал. Я забрала своего непутевого мужа, привезла домой и опять села за руль. Но сил оставалось только на то, чтобы рухнуть в постель. Я терпела все это, и интрижки его терпела. Потом, когда у него случился роман с его будущей женой, ее звали Таня, он мне сказал, что уходит, что у нас с ним жизни не может быть. Чтобы вытащить Леню из этого омута, надо было посвятить ему жизнь. Я интуитивно поняла, или я вытаскиваю его, или занимаюсь собой своей работой. Мой путь в профессию потребовал столько сил и труда, что у меня не было сомнений, что мне делать. Я не испытывала колебаний. Может быть, я не очень сильно его любила. Может быть. А потом, когда я получила кооперативную квартиру, вопрос встал ребром. Наша совместная жизнь с мамой и Ксюшей была невозможна. Мама и Леня не любили друг друга. Ему в ней претило все это кондовое, сибирское, а она не выносила его алкоголизм. Мама говорила, как он не возьмет Ксюшу, она обязательно простынет. Там была пропасть, но я не решалась на окончательный разрыв с мужем. Картина «Иванов катер» перевернула всю мою жизнь. За те полгода, что продолжались съемки, у меня изменилось мировоззрение. Я стала другим человеком. Наверное, это результат влияния такой личности, как режиссер Марк Осипьян. Фильм «Иванов катер» оказался каким-то мистическим. Он странно подействовал на судьбы многих членов съемочной группы. Так бывает, и многие актеры подтвердят, что сталкивались с этим необъяснимым феноменом, когда канва жизни героя или магия самого произведения творили роковые вещи. У меня никогда не было никаких романов на съемках, а с Юрой Орловым случилось. Я все пыталась понять, что же произошло на тех съемках, почему нам всем снесло крышу. Наверное, потому что мы полгода не были дома и все эти месяцы жили в узком, замкнутом мире. Полгода безвылазно просидели в Камышине. У каждого своя отдельная каюта, но все равно слишком большое поле соприкосновения. Мы обсуждали, как эту роль делать. Потом я стала замечать, что режиссеру это безумно не нравится, и Марк Данилович Осипьян, восточный человек, с какой-то деспотичностью требовал, чтобы у нас все было по правде. Осипьян сказал нам с Юрой, «Вы должны вместе ходить, чтобы это была настоящая любовь, а не пошлая история». Орлов был настолько хорош, с ума сойти. Я в него влюбилась сходу, влюбилась смертельно, и у нас случился короткий роман. Мне кажется, что если бы в моей семейной жизни в тот момент все было хорошо, этого бы не произошло. Вообще на меня всегда действовала атмосфера съемок. Я как-то в ней растворялась. Юра был необыкновенно, немыслимо красив той особой мужской красотой, которая сводит женщин с ума. И я тоже не смогла устоять перед силой этой чувственной волны, которая нахлынула на нас и накрыла с головой. Но закончились съемки, и мы с Юрой расстались. Он уехал к своей красавице-жене Свете в Таллин, где они тогда работали, а я вернулась в Москву. Жизнь у нашей съемочной группы пошла наперекос. Начались разводы. У Юры, у Петра Вильяминова, у Марка Осипьяна и у меня. Когда я приехала домой, муж объявил «Все, хватит». У него появилась другая женщина, Татьяна. Разумом я понимала, что будущего у нас с Леней нет, но все-таки просила его, подумай, может, не надо, у нас семья, у нас ребенок. Я ведь дала себе слово, что обязательно сохраню отца для своего ребенка. Без отцовщины это ужасно. Но Леня был непреклонен. Нет, зачем врать друг другу? Это было его решение. Он уходил к женщине. А я оставалась с кооперативом, за который нужно было выплачивать, с мамой, Ксюшей и актерской зарплатой. Я получала 134 рубля в театре, а 75 рублей платила за эту квартиру. И свекровь Фаина Васильевна сказала мне, «Ну, ты же не обидишь Леню? Вы расходитесь, ну и отдай ему 20-метровую комнату в сталинском доме». Я подумала, Фаина Васильевна приходит учить Ксюшу играть на пианино. Она все-таки бабушка, а он все-таки отец. Я не обидела Леню, а могла бы сказать, он уходит, пусть уходит. Один раз я даже позвонила Татьяне. «Что ты делаешь? Ты разрушаешь семью, уводишь отца от ребенка». Она бросила трубку. Потом она сказала Лене, что им надо расстаться. Это была ее реакция на мою вспышку. Потом они поженились и уехали в Мексику. Сначала пили вместе с утра до вечера, поэтому, наверное, и родили больного ребенка. Я не знаю, когда они перестали пить, но Татьяне удалось остановиться самой и остановить Леню. Конечно, сняться в те годы в кино было большим везением. На самом деле, сейчас все то же самое, ничего не изменилось, хотя мало кто из моих коллег публично признается в том, что ждет звонка с предложением сняться. Все любят порассуждать о том, как их заваливают сценариями, а они отказываются, отказываются, отказываются. Что дает нам кино? Известность, деньги, ощущение востребованности. Тебя замечают не только на сцене, но и на большом экране. Именно киноролям артисты обязаны своей славой, и, в общем-то, большинство знаменитых актеров с удовольствием снимаются. Помню, как меня впервые пригласили на кинопробу. Фильм назывался «Водил поезда машинист». Это была история про русскую девушку Ольгу Ручьеву, которую угнали фашисты. Она работала стрелочницей на полустанке, а мимо проходили эшелоны с военнопленными. Ольга с помощью машиниста пыталась устроить побег. В фильме сыграл Георгий Жжонов. Он стал настоящим открытием. Это был его взлет в профессии. Он поражал своей глубиной, своей сосредоточенностью. Судьба Георгия Степановича полна драматизма. В 22 года он был арестован за шпионаж, потому что случайно оказался в одном поезде с американским дипломатом. Жжонов получил 17 лет лагерей. Он сидел на Магадане долго, а после освобождения служил в местном драматическом театре. Когда ему делали комплименты, он отшучивался. Я там законсервировался. Картина снималась в Одессе, и меня пригласили на пробу. Я впервые приехала в город у моря. Что сказать? Это было потрясающе. Я ходила по Одессе. Естественно, я таких городов раньше не видала. Это был 1959 год. Первый год моей работы в театре имени Моссовета. Мне все нравилось. И платаны, и люди, и солнце, и море. Я была действительно счастлива, ощущая себя настоящей артисткой, приехавшей на пробы. Наконец-то это случилось со мной. Так вышло, что пробу почему-то назначили на следующий день, и у меня образовалось окно 24 часа свободы, поэтому я отправилась гулять по городу. Я шла по улице в праздничном настроении, мимо потрясающе красивой вокзальной площади, наполненной шумными одесситами и приезжими. В этот раз на привоз я не попала. Потом я много снималась в Одессе, и мне, если надо было поднять настроение, отправлялась на привоз, где всегда кипит жизнь и раздаются славные одесские шутки. Юмор там, конечно, особенный. А тогда я просто впитывала запахи и впечатления приморского города. По дороге купила украинскую поляницу с ароматной белоснежной мякотью и поджаристой корочкой. Хлеб мне был совершенно не нужен, но я не могла удержаться. Я положила эту поленицу в сумку, без газетки, без всякого мешочка, просто так. А потом увидела женщину, которая торговала перезрелыми сливами, от которых плыл дурманящий запах. Подхожу, мне полкило. Одесситка спрашивает, а куда положить? А у меня в сумке эта белая поленица, и другого места для слив нет. И женщина сходу выдает. «Ну и что сейчас будет? У вас сейчас получатся вареники с вишней. Давайте я вам дам газетку, а лучше пергамент». Нагулявшись по городу, я пошла на пляж. Я впервые увидела море и совсем обалдела от этой синей воды в белых кружевах прибоя, от горячего, обжигающего ноги песка. Наверное, по мне было сразу видно, что я приезжая. Я устроилась на пляже, но одна просидела недолго. Какая-то компания пригласила меня играть в карты. Тогда это было принято на курортах. Приглашение поиграть — отличный повод для знакомства. Я с радостью согласилась. Сидела, играла в карты, потом купалась и пребывала в полном восторге. Никому не сказала, что я артистка, никто не знал, что я приехала на кинопробу. А остановилась я в гостинице от киностудии под названием «Куряж». Почему такое название? Бог весть. Это было одноэтажное общежитие. Обыкновенные комнаты, коридорная система, удобства на этаже. Ничего особенного. Пока мы играли в карты, вдруг очень быстро раз и стемнело, как это бывает только на юге. Солнце упало в море, и опустилась кромешная мгла. Я встала и заторопилась. «Ой, я пойду, пойду». И около меня оказался одессит. Я бы сказала, такой стопроцентный одессит. У него были вставные стальные зубы, чуть ли не передние. Так что он производил впечатление отнюдь не консерваторского мальчика. Он сказал: «Я тебя провожу». И вот мы идем по темной Одессе, и он предлагает где-то тут недалеко устроиться. Мне сделалось жутко. Я очень мало пользовалась в жизни своей профессией, но тут я попала в такой переплет, что надо было срочно действовать. Эти стальные зубы, поблескивающие в южной ночи, наводили на меня ужас. Я понимала, что страх лучше не выказывать, потому что это может спровоцировать агрессию. Безопаснее всего было притвориться, будто я согласна, и безмятежным голосом я предложила своему новому знакомому: «Мы сейчас дойдем до гостиницы, и тогда все будет. Это ведь лучше, чем тут, в песке, неизвестно как». Между нами говоря, я еще была девушкой. И он, дурачок, согласился. А когда мы подошли к гостинице, я сказала: «Ты знаешь, у меня завтра пробы, я артистка. Рано вставать, у меня должно быть лицо, я не могу позволить себе никаких приключений». «Ну, не знаю». То ли я играла, то ли нет, но он понял, что все дело обломилось. Таким был мой первый день в Одессе. Потом я много снималась в этом городе у моря. 6 лет в театре я отбарабанила с ролями комсомолок. Наверное, у меня это хорошо получалось, но хотелось все-таки попробовать себя в другом, более интересном амплуа. С комсомолками я рассталась благодаря Инне Данкман, которая поставила чудесный детский спектакль «Когда часы пробили полночь». Хорошую девочку сыграла Нелли Молчатская, а мне досталась роль дочери людоеда, Маргариты Людоедочки. Что я только не выделывала на сцене. Раскованная получилась людоедочка, роль вышла очень яркая. После премьеры ко мне подошла Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Она всегда была тонкая, очень деликатная, умная до потери пульса. Сама подошла ко мне, снизошла. «Валя, я вас поздравляю. Вы очень хорошо сыграли эту Маргариту-людоедочку». И тут я решилась, хотя в театре была жесточайшая дисциплина и строгая иерархия, и сказала: «Да, Ирина Сергеевна, вы говорите, что я молодец, но тем не менее вы меня ни разу за 6 лет не пригласили в свои спектакли». Она улыбнулась: «Ну, посмотрим, а может быть, приглашу». А они уже с Михаилом Семеновичем говорили о спектакле «Дядюшкин сон» и не знали, кого назначить красавицей Зинаидой. И Михаил Семенович дал совет: «Да возьмите Талызину, она вам все сделает хорошо». И Ирина Сергеевна сказала: «Талызина, когда хочет, она красивая, а когда не захочет, она некрасивая». Так счастливо вышло, что она в моей хулиганке-людоедочке разглядела героиню Достоевского. Она дала мне Зинаиду в «Дядюшкином сне». Я получила настоящую роль, большую, классическую, о которой даже не мечтала. И начались мои хождения по мукам, потому что мою мать в спектакле играла Фаина Раневская. Она поначалу не взлюбила меня. Не то чтобы уж совсем гнобила, но относилась плохо. А потом полюбила. У Фаины Георгиевны был очень трудный характер. Это сейчас она возведена на пьедестал. Из-за Фаины Георгиевны однажды на репетиции «Дядюшкиного сна» Ирину Сергеевну Анисимову-Вульф отвезли в больницу с воспалением легких на нервной почве. «Фуфа», так называли Раневскую в театре, могла довести кого угодно. А ведь Ирина Сергеевна, дочь Павлы Леонтьевны Вульф, была для Раневской всем. Это к старости Фаина Георгиевна стала более терпимой и благодарной. Как-то на репетиции она веером ударила по голове Юрия Александровича Завадского. Коротко так, по лысине. Бамс. Я не присутствовала при этом инциденте, но в аналах театра это есть. Они с Завадским были антиподами. Юрий Александрович эстет, спокойный, иногда даже флегматичный. А Фаина Георгиевна отличалась безумным темпераментом. Она вспыхивала, как свеча. После того случая на репетиции, когда веер был использован не по назначению, Завадский бросил свои карандаши и вышел. Фаине Георгиевне пришлось уйти из театра. Она считала Юрия Александровича бессердечным человеком и не любила его. Она мне рассказывала историю, как они были на гастролях где-то в Донецке. Стояла жара, в горячем воздухе висела угольная пыль, и Фаине стало нехорошо. Она попросила по пути заехать в поликлинику, чтобы сделать кардиограмму. Завадский остался ждать в машине. Врач сказал Раневской, что у нее стенокардия. Она, конечно, расстроилась, все эмоции были на лице. В машине Завадский спросил, что сказал врач. Фаина назвала диагноз. Юрий Александрович помолчал, а потом вдруг запел. «Стенокардия, стенокардия!» «У него нет сердца», — сказала мне Раневская. Фаина Георгиевна вернулась в театр в 1963 году. Она появилась через год или два после меня, поругалась в Пушкинском театре и перешла к нам. И для нее ставился спектакль. У нее талант был большой, и она всех мерила со своего уровня. Она иначе не могла. Ей все плохо играли. Увидев меня, она сказала: «Боже, какая некрасивая!» Мне это, конечно, передали. А я зажалась, как бобик, не разжималась вообще. Однажды я заболела гриппом, и моя мама, простая женщина, предложила народное средство. «Валя, давай чеснок ешь, тогда быстро поправишься». Я пришла в ужас. «Мама, какой чеснок? У меня репетиция!» Но мама все-таки поступила по-своему, положила чеснок в котлеты. На репетиции я произнесла свою реплику: «Маменька». Фаина Георгиевна, уловив чесночный запах, отшатнулась. «Ой, это ужасно!» Все, я зажалась окончательно. Шло время. Мы репетировали, но у меня ничего не получалось. В присутствии Раневской я просто цепенела и чувствовала себя, как кролик перед удавом. Руки-ноги отнимались, я даже слова произнести не могла. Конечно, после всех этих комсомольских ролей и людоедочки сыграть героиню Достоевского было непросто. К тому же я оказалась в таком аристократическом окружении. Ирина Сергеевна с Фаиной Георгиевной часто переходили на французский. А я учила немецкий и, естественно, сидела как тумбочка и ничего не понимала. Они говорили по-французски не из снобизма. Это было естественно для людей их круга. Уже пошли прогоны, и однажды ко мне подошла Ирина Сергеевна и сказала: «Валя, вы чувствуете, что проваливаете роль?» «Да». «Приезжайте ко мне сегодня домой, и мы с вами порепетируем. Еще раз пройдем по действию, по предлагаемым обстоятельствам, по образу». В тот же день я была у нее. Мы все прошли, и ничего мне не помогло. А закончился этот длинный-предлинный день грубой прозой жизни. Мне пришлось забирать своего напившегося в хлам мужа-художника из гостей. В театре мне уже шили потрясающей красоты платье, бело-розовое, воздушное, как пена. Затянутая в корсет, я пришла на грим. И наша гримерша Елена Ивановна, у которой любимое словечко было «чичас», сделала мне лицо. Она только приговаривала: «Чичас мы носик подтянем, чичас мы бровки нарисуем, чичас мы паричок наденем». Когда я в роскошном платье и гриме подошла к зеркалу, даже не сразу поняла. «Кто это?» — подумала я. «Это я, Валя Талызина». На сцене все уже были в костюмах, но мое появление вызвало настоящий фурор, потому что я полностью преобразилась. В последней сцене у меня произошел прорыв. Я так выдала со всей силой голоса и темперамента на весь зал: «Князь, князь, простите меня!» Фаина Георгиевна не удержалась. «Это же мелодрама!» А Ирина Сергеевна сказала: «Хорошо, хорошо». Она почувствовала, что из меня хлынуло. И началось выздоровление. Я и пела, и играла, естественно, легко, и от моей зажатости не осталось и следа. На гастролях театра имени Моссовета в Париже «Дядюшкин сон» имел огромный успех. Про меня писали газеты, и зрители шли смотреть на русскую красоту. После «Дядюшкиного сна» я поднялась на другую ступень в театре и стала артисткой Ирины Сергеевны. Она действительно ко мне хорошо относилась, ставила спектакль «Затейник», и я играла главную роль. Потом она взяла последнюю жертву и назначила меня Юлией Павловной Тугиной, а роль тетки Глафиры досталась Фаине Георгиевне Раневской. И тут уже она ко мне относилась хорошо. Помню, я прибегала на репетицию взмыленная, красная, с какой-то съемки или созвучивания. И опять мне не давался первый выход. Сквозила какая-то фальшь, и Фаина Георгиевна это почувствовала. У нее ухо было гениальное. Да и вся моя жизнь в тот момент не очень способствовала растворению в искусстве. Раневская ласково спрашивала: «Деточка, откуда мы сейчас прибежали?» «Вы как из бани». Я честно отвечала: «У меня была съемка, Фаина Георгиевна». «Деточка, ну как же можно бегать на съемки, когда вы репетируете такую роль?» Я промолчала. Раневская сказала: «Валечка, но ваша героиня пришла из церкви. Она молилась в храме. У вас звучание должно быть другое. Вы сходите туда». И я, конечно, пошла. Я человек верующий. Впервые я попала в храм в войну в Омске, когда мне было лет 8. Народу было миллион, полная церковь. Я пошла и сразу оказалась напротив алтаря. И я стояла там. Потом началась служба. Рядом была девочка Нина, мы познакомились. Я впервые осеняла себя крестным знамением, но была не крещеная. А бедная моя бабушка по отцу, Серафима Николаевна, избегалась вокруг храма и искала меня повсюду, а я стояла и клала поклоны. Это было первое мое посещение храма. Крещение я приняла в Москве, уже во взрослом возрасте, но это я сразу приняла абсолютно. У Островского вообще особая драматургия. У него речь такая, что ее нельзя по-другому говорить. Ее надо говорить только так, как написано, потому что там важна каждая буква. Там своеобразная мелодия, в ней заложены какие-то символы. Мне удалось добиться звучания первой сцены. А потом оно как-то перешло в фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это абсолютно точно. Если бы я сейчас его озвучивала, то у меня не было бы тех интонаций, которые прозвучали в фильме. Все ведь до сих пор оценивают мою работу очень высоко. В середине репетиции спектакля «Последняя жертва» Ирина Сергеевна ушла совсем. Навсегда. И это было для нас крахом. Мы были растеряны, мы рыдали, что будет со спектаклем. И Завадский ничего не говорил, а мы половину уже отрепетировали. Ирина Сергеевна была у Завадского четвертой женой. Юрий Александрович ее оставил ради Улановой. Женщины его любили, а к Галине Сергеевне он потрясающе относился, ходил на все ее балеты, даже после того, как они расстались. Танцевала она божественно, это было что-то неземное. Причина их разрыва мне неизвестна. Для Завадского Уланова была богиней. Театральный критик Борис Поюровский, который дружил с Галиной Сергеевной и с Юрием Александровичем, рассказывал, как однажды пришел к Завадскому, и вдруг звонит Уланова: «Юра, приезжай, у нас есть салат, и мы сейчас тут организуем стол». И тот сказал: «Боря, извините, но я с вами разговаривать не могу. Я еду к Галине Сергеевне Улановой». Судьба спектакля «Последняя жертва» складывалась драматически. Скоропостижный уход Ирины Сергеевны означал крах постановки. И вдруг режиссер Юра Галкин предложил: «А давайте мы «Последнюю жертву» все-таки поставим, потому что Ирина Сергеевна начала ее репетировать». А Юра Галкин был ее учеником на режиссерском факультете. И мы все согласились. Оставалась одна Фаина Георгиевна, с которой было непонятно, то ли она будет репетировать внепланово, доделывать с нами этот спектакль, то ли не будет. Мы пришли к ней домой и стали пытать: «Вы будете репетировать или нет?» и она ответила: «Да, я буду репетировать». Это было из ряда вон, потому что Раневская уже находилась в возрасте, ей было тяжело. Но в память Ирины Сергеевны она сказала «да». И мы, Марков, Бортников и я, окрылённые, что Раневская с нами, стали репетировать каждый день по нескольку часов. И мы сделали весь спектакль на ногах в репетиционном зале и пригласили Юрия Александровича Завадского и показали ему все. И когда мы закончили, Завадский плакал, потрясенный, что мы сделали. Мы весь спектакль собрали, подготовили, с музыкой. Все. Осталось только сделать декорации и сшить костюмы.